Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 13 ноября, пятница, да, пятница 13 2015 года, канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян, у нас прямой эфир. Вещаем из Саратова, с Волги, из России. До новой исторической эпохи осталось 723 дня. И тут вот, наверное, в связи с пятницей 13-е, Влад Цепиш спрашивает, вот тут пишет в чате: «Здравствуйте, Вячеслав. Вы готовы после революции извиниться перед странами Закалибалтики за годы оккупации? Все будет зависеть от того, извинятся ли страны, как вы выразились, Закалибалтики за, например, латышских стрелков, за Петерса с Лацисом, за Яна Берзина, за Иосифа Станиславовича Кибортаса, того самого Йозеса Киборта, на заставе имени которого я служил. Поэтому, это, знаете, это бумеранг. То есть это вот в два конца. Поэтому я не думаю, что имеет смысл извиняться. Ну, как бы, а отношения нужно поддерживать очень дружеские и братские со странами Балтии. Это я в этом убежден абсолютно. То есть они должны быть именно братскими, эти отношения. А все, что было, ну, это история. Давайте оставим истории там, и нормально будет. Еще по поводу 13-го маленькая ремарочка. Дима заметил. Дима, тебя не заметил, а я не заметил. На сегодня курс, ну, который вчера Центробанк назначал, вот он на вчера назначает на сегодня, сегодня, да, на завтра и так далее. Курс был 66,6. Да, пятница 13-й, курс 66,6, это что-то. Ну так, да, такая шутка. Ну кто-то прикололся от, там, да, Центробанка. Да. А может и не прикололся, мы же знаем, в общем, там ребят этих достаточно, ну, наверху, которые всякие сатанинские символы продвигают, да, они очень любят. С другой стороны, если сатанист, да, чего бы ему не вставить 66,6. Ну да, так, чисто, ну как сказать, как звезду нарисовать. Как звезду нарисовать, да. Евгений из Камышина спрашивает, дошел ли перевод. Дошел, спасибо, Евгений. Единственное... Пишет Мальцев, красный побили. Нет, во-первых, здесь жарко, а во-вторых, я прибежал бегом. Представляете, бегом прибежал, ну, несколько километров, там, на километр 4 проскакал бегом. Поэтому я и как-то по времени не соразмерил, нужно было немножко заранее, а тут я прибегаю прям в парилку. Так что извините. Я уж спрашиваю, может, харю попудрить? Мне говорят, ну, не надо. Ну, так что принимайте, какой есть. Извини, Петька. Да, да. Единственная СМИ, которая передает такую важную и полезную информацию, это ваш канал. Хотим быть максимально полезными. Спасибо. Мне пишет Мальцев слегка под хмельком. Так. Извини, я, во-первых, человек не пьющий, а во-вторых, если вы интенсивно пробежите в теплой одежде 4-5 километров, я думаю, вы тоже будете некоторое время находиться в эйфории, под хмельком. Как это? Тем более там на улице, я не знаю, что у нас выпускают. Дайте мне зачитать. Давай, давай. Пока не пишите ничего в чат. Это я такой... Я не думаю, что они будут не писать. Олег из Приморья пишет: «Мой совет всем ментам. Если вам в день Че отдадут приказ стрелять в народ, лучше пристрелите того, кто вам отдал этот приказ. Все предыдущие грехи вам за это могут и проститься». Да это логично. Я думаю, что большинство так и сделал. Только, я думаю, будет несколько иначе. Те, которые отдают приказ, они не будут этот приказ отдавать. Это кто-то сверху позвонит и все, ну, не дозвониться, скажет, как, ну, не дозвонился. Так и было. Занято. Да, занято. Ильнур из города Нурлат пишет: «Для артподготовки прислал нам денег и пишет, извините, что так мало получаю, хотя являюсь электромонтером-линейщиком. Смотрю вас со времен Юстрима. Я с вами». Ну так не понятно, что мало получаете. Вы же не сечем, да? Электромонтер, да. То есть парадоксальная совершенно ситуация. Люди платят бешеные деньги за свет. Причем три структуры, да? Одни генерируют. Там работают люди, как папа Карло, тоже получают гроши. Значит, структура, которая в сети, да? транспортирует электроэнергию. И структура, которая там все собирает, какие-то там эти, ну, чисто финансовая структура, вот та, которая занимается финансами, она наиболее оплачиваемая, чем все остальные, кто генерирует, транспортирует, ремонтирует, что бы ни делали руками. Это стоит все равно дешевле, чем те, как они, топ-менеджеры, которые там что-то думают. Что они вот придумали? Вот хоть что-нибудь они придумали из того, что там было уже сделано. Смены власти ничего не добьешься. России нужна смена мировоззрения. Вот такое замечание. В этом отношении я абсолютно согласен. Но смена мировоззрения начинается со смены власти. Безусловно. Мы и говорили, что тут как Моисей, надо 40 лет гонять этот народ по пустыне. Но чтобы начать это делать, нужно как-то это все сдвинуть. Нужно тех, вот, которые во главе, естественно, убрать. Потом поставить им Киселевых, Соловьевых туда, которые начнут им рассказывать то, что надо рассказывать. Знаешь? И потом сделать реформы безвозвратные. Понимаешь, как их можно таким образом сделать? Ну, мы говорили об этом. То есть, еще раз можем повторить. То есть, самое главное, что нужно сделать? Самое главное, такие должны быть реформы, которые никакой Путин в дальнейшем, ну, то есть, которые не дадут возможности, во-первых, никаким Путиным прийти в качестве там каких-то этих преемников, да, и никаким очень хитрым ребятам не дадут возможности захватить власть. Почему? Ну, потому что мы же понимаем, что вот сейчас, допустим, тоталитарный режим. Ну да, мы создадим народную демократическую конституцию. Да, сгоним народ и заставим проголосовать. И в этой конституции мы запишем, что отменить ее можно только таким же количеством. Она будет демократична. Нельзя будет такое количество. Люди столько не соберутся просто. И так далее. То есть поставим огромное количество препонов, которые нельзя будет преодолеть. Ну, нельзя будет собраться и большинством отменить. Нужно большинство от того количества, то есть не большинство, а больше того количества, чем проголосовало за. Ну, пусть попробуют собрать. Любое действие по попытки изменения Конституции будет караться смертью. Мы это запишем в Конституции. В Конституции запишем любое действие по незаконной смене Конституции. Все, сразу расстрел на месте и цик с гвоздями пожизненно. Ну и так далее. То есть методы-то есть, которые дадут возможность эти там 40 или сколько, 5-7, я не знаю сколько лет, народу пережить, пока он станет более-менее свободным, пока он с этих самых коленок встанет, с которых его Путин поднимал. Хуйло – главные террористы, борются конкретно с русским народом. Руками террористов, ФСБшников, санкциями, антисанкциями, реформами медицины, образования и так далее. А самое страшное, что все это происходит под восторг именно русских. Скажите, Россия – это секта мазохистов? Прозреем мы? Нет. Ну, должны прозреть. Ну, мы постоянно пример приводим. Вот Северную и Южную Корею. В Южной Корее расстреляли кучу президентов, которые там у них что-то уворовали, кучу премьер-министров пожизненно посадили, да? Рядом Северная Корея, где очередной там Ын, как и Ким, очередной праведный. Один и тот же народ. Другой, вот сегодня мне вопрос интересный задал Саша. Он сказал, а сможет ли этот народ вот, Северной Кореи вернуться к тому, к чему пришла, ну, вернуться назад и пройти тот путь и дойти до того, к чему пришла Южная Корея. То есть воссоединиться, стать таким же народом. И я не нашелся, что ответить. Вот глядя на западных и восточных немцев, многие, кто хорошо знает язык, там живет и так далее, они говорят, это абсолютно разные люди до сих пор. А там не такая была разница, ну, да, как в Северной и Южной Корее. Тоже вот на эту же тему все. Вчера смотрел эфир и почему-то всплыл в мозгу Виктор Цой с песней «Перемен». Стоит поставить припев в качестве начала передачи. Да? Мы мысленно его прокручиваем в голове всегда. Да, мы ждем перемен. Да. А чтобы с этим авторским правом не связываться. Так, вот там было длинное письмо, я тебе его переслал, я только рефрен, что Эдуард, прошу не зачитывать мое письмо в эфире, но если оно дошло, дайте знак, кодовое имя Силенрин. Силенрин, да, я говорю. Дошло. Ну, ты прочитал, да, я тебе пересылал. Так, вот видео нам тоже прислали один известный блогер, бодибилдер Денис Борисов, Денчик его, ну, имя там в сети. Ну, ты еще не успел посмотреть, но суть в том, что вот пишет: «Хочу вас поздравить, раз уж о вас такие блогеры обсуждают, значит, у вашего движения большие успехи, недалек момент, когда по телевидению о вашей революции будут говорить». Ну, о вашей, о нашей. О нашей революции. Да, как вы это прокомментируете, что будет после революции с такими блогерами, которые настраивали свою многочисленную аудиторию против вас и агитировали за Путина? Ну, им будет стыдно, мы же говорили. Что, будет стыдно. Что, вот. Что с ними будет, да? Как, да. Что с ними будет, тогда, ну, наверное, покраснеет. Нет, я думаю, тут же не связано с тем, блогер он или не блогер. Вот случится время чье. Он же как-то будет себя вести, этот человек. Ну, как от того, как он будет вести, зависит его будущее. В общем, да. Если он раненых будет из огня вытаскивать, их тоже, да. Кто же ему предъявит какие-то блоги, да? Да. Так. Да, ну, и, кстати, это самое, да, про... Там важный момент, что я посмотрел с этим блогером, там просто позвонили, ну, не позвонили, а ему письма также пишут, вопросы в чате, и он отвечает. И кто-то его спрашивает, а вы знаете, что вот, ну, кто-то из наших, видимо, спрашивает, 5, 11, 17 будет запланирована революция. Ну, он как бы против революции, это как бы его дело, а главное, что оно прозвучало, и в эфире его прозвучало, и какие-то новые люди услышали об этом. Так что это вот правильное действие, если кто-то из наших вот это сделал, это хорошее действие. Удастся, ну, как мы говорили, в чате кого-то затроллить на эту тему, очень хорошо, главное, чтобы произносили дату. Вопрос. Вас знают, что Володин услышал от вас про возможность сбить самолет над Филиппинами, побежал к Пути и посоветовал отправить Димку. Теперь Володин возьмет ПЗРК, собьет самолет и станет премьером. Во-первых, это безусловно не Володин. Наверняка Федеральная служба охраны, они нас слушают. Мы это знаем. Мы даже пофамильно знаем, кто нас слушает оттуда. Вот. И пишет отчеты именно. А те отчеты, которые пишет Федеральная служба охраны, они, как правило, Володину не попадаются. Хотя ему другие люди отчеты пишут и так далее. Ну, мы все это прекрасно знаем. Я вам скажу, что у меня была мысль, вчера мы ее не озвучили, вот вы достаточно хитрый товарищ, что вполне Путин, ну, Володин мог убедить Путина или кто-то там не лететь, сказать, тут вот надо, сейчас там с Сирией все началось, фиг ее знает. Там может какая-то неприятность, это через океан лететь. Так что лучше вот тут где-то рядом. А это пусть Медведев летит, исходя из того, что вероятность быть сбитым самолетом в Маниле очень большая. Просто огромная вероятность, потому что как-то вот так. И поэтому, наверное, кто-то прикидывает, что ну минус Медведев, ну нормально, так сразу место освободилось. И главное, никому же ведь плохо от этого. Да, никому не плохо, да, то есть, да, представляешь, причем, вот человек, смотри, хитрый какой, я вот только вчера думал об этом, думаю, прям вот как все сложилось-то, интересно. Спасибо за помощь и поддержку, ставьте лайки, так, к новостям. Да, я сейчас смотрю на себя, и действительно такой прям красный-красный, как этот, как из бани. Я в бане не ходил, кстати. Здравствуйте, Вячеслав. Возможно, что очередная эксгумация и экспертиза останков императорской семьи связана с установлением сходства ДНК с генетикой нынешних Бонз. Да не, вы же понимаете, там же генетику устанавливали наоборот, от противного. То есть взяли у нынешних наследников и сравнивали с теми костями, то есть которые, ну, да, взяты из позвоночника, там из зубов, как обычно они выковыривают зуб, там туда лезут и достают этот материал генетический. Поэтому здесь вот как бы не то. Да это... пока что еще большие сомнения в этой науке, по большому счету, есть. Ну, с точки зрения криминалистики, она дает очень хорошие результаты. Ну, да, использовать ее можно, но принимать какие-то однозначные по этому поводу вещи, ты же даже знаешь, с отпечатками пальцев не все так просто, да? Конечно. 6 человек стали жертвами крушения украинского вертолета в Словакии. Да, упал Ми-2, ну там украинские, не украинские, я не знаю, Ми-2 каких только не было, их и в Советском Союзе производили, потом в Польше производили. А тут непонятно, не сказано, он имеется в виду, я думал, украинский по порту приписки. Да нет, он летел с Украины, я так понимаю, откуда-то из Ужгорода, наверное, ну судя по... так сказать, ну, по географии, да, и хлопнулся там в Словакии, представляешь, и вот они там что-то 2 дня искали, говорят, он еще 11 числа разбился, вот 13-го нашли, и вот там вроде как украинская сторона говорит, да, там эти были беженцы, я так понимаю, что это, нелегалов везли каких-то. Уже это... на вертолетах везут? Да, ну, а что, ну, если деньги есть, почему бы на Ми-2 не полетать? Ну да, не все же они бедные. Да, тут еще идет речь о контрабанде, но, в общем, все совершенно непонятно. В общем, упал Ми-2, 6 человек погибло, разные, причем фотографии крушения присылают. Там есть, а, вот что-то я прислал, что-то ты не повесил. А я не повесил ни одной фотографии? Нет, ни одной фотографии ты не повесил. Вот, и... И на самом деле спасибо нашли. Я в тамошних местах когда-то давно, правда, катался на лыжах. Вот, и там Липтовский Микулаш есть такое местечко, но оно чуть подальше, но город те же самые. И вот я помню, там вроде как бы обжитое место, но если ты уйдешь километров 10-15 куда-то в сторону, тебя в жизни не найдут. Я один раз забыл обувь ребенка своего на горе, и мы пошли, идем вечером, хорошо, красота такая, погода, фонари светят, и он спрашивает меня, говорит, папа, а что тут собак так много бегало, а там следы, а я что-то шел, внимание обращал, хотя вроде пограничник старый, я раз смотрю, а это волчьи следы, причем вот рядом с человеческим жильем, я там сразу ножик какой-то достал, хотя ну какой там ножик, если там стая волков, ну, в общем, нам повезло, мы не встретились с волками. Там же еще интересная была вещь, показывали по общеевропейскому телевидению, как прошла лавина, и дяденька сидел в домике, его в этом домике снесло, домик перевернулся, он обварился чаем. Ну, я понимаю, словаки говорят очень похоже по-русски, и как... И, значит, вот он все это рассказывает в красках, как он через крышку погреба вылез из дома. А потом камера отъезжает и показывает, где это. И я так думаю, ну где-то это вообще там на Кудыкиной горе, а там знак «Ясно» 800 метров. А мы в этой «Ясне» сидим, в этом отеле, оказывается, 800 метров от нас лавина дома унесла. А мы там, ну, правда, через второй этаж выходили, потому что все занесло. Так что вот вертолетик вот так, вот такая фотография пришла, я понимаю, что может быть и вот такая, но это уж точно не он, потому что какой-то сельскохозяйственный вертолет, и все вокруг зеленое, так что странно все, в общем. В общем, все странно. Спасатели на катере сняли 2 детей с оторвавшейся льдины под Хабаровском. Ну, слава богу, хоть кого-то спасли сегодня. Причем, я так понимаю, вот мы рассказывали, у нас в Саратове тут были аналогичные случаи, когда даже не выехал никто, потому что штормило, горючего не было, что-то еще, там мужики сами на лодке спасали. Да, вот интересная очень новость. Лидер монгольского профсоюза устроил самосожжение прямо на пресс-конференции. Да, вот такая странная, ты прав, новость. Там хотят приватизировать предприятие. Вот это политик, вот да. Это политик, да. Да, мужик сказал за своих детей там и за народ Монголии, там сам себя сожгу. Ну, нужно понимать, что монголы в основном буддисты. Ну, за исключением тех, которые там язычники, да. Ну, как бы 2 там основных направления все-таки. И для них самосожжение это несколько другая форма, чем там для христиан, например. Да? Uh-huh. То есть это не так ужасно. Вот, ну, конечно, это больно. Это очень нехорошо. Вот он прям в шляпе в своей, находясь, облил себя. И вот два мужика рядом, они стояли, какие-то бумажки держали. Они такие охреневшие, извиняюсь за выражение, смотрят. То есть они, видно, знали, что происходит, но все равно у них потрясение на лице прям написано. Один причем, который с краю слева на Володина похож, один на Яцкого. Прям. Я издалека так представляю, думаю, что Володя с Яцковым, что смешно, конечно. Вот. Но, с другой стороны, тут, конечно, ничего смешного нет. И мы видим, как люди, другие люди, да, не у нас, они борются за свои права. Ну, а там хоть сама суть конфликта? Ну, как сама суть конфликта? У них убыточное предприятие. Совет директоров решил это предприятие продать. Ну, как совет директоров? Ну, может, там какая-то такая форма, ну, что, да, распродать акции, значит, этого предприятия, пригласить там инвесторов, ну, мы же это понимаем. Это горнодобывающая компания. Представь, Монголия, горнодобывающая компания, рядом Китай, который сваливает старые горнодобывающие, уже свалил все нафиг. Угу. А теперь начал новые скидывать, потому что, потому что вот так. Если в Англии новое производство убыточно, то что там, в Монголии то производство, которое советские строили еще ребята. Ну, конечно, там сплошные убытки, и прибыли там не будет никаких. То есть им просто по ушам ездят, исходя из того, что вот, ребят, сейчас мы там частника запустим. Ну, частник придет последний, разворует. Ну, просто распилит, да. Да, распилит, и все. Для этого делается, потому что спасти такое предприятие невозможно. Оно может работать на минимуме, мы понимаем. То есть, если кто-то придет нормальный в этих условиях, ни вор, ни жулик, и как бы минимизирует расходы, тогда что-то можно делать. Ну, какой-то будет, ну, впроголодь будут жить люди, потому что они все равно конкурировать не смогут, мы же это понимаем. Так, на заводе «Контакт» это вот к чему относится? А, да это вот продолжение. У нас, да, вот завод «Контакт» такая же совершенно тема, абсолютно такая же. Я почему и только сюда... без сожжения лидера профсоюза. Да, только без сожжения лидера профсоюза. Туда приезжали с правительства люди саратовского. Ну и все порешали, как выводить завод «Контакт» из определенной жопы. Решили, что надо делать новые выключатели. Можете себе представить, но это производство, которое делало совершенно невероятные вещи для ракет там различных, для для ВМС они работали, и для ВМС, и для ВВС, и для космического этого комплекса, для всего. Представляешь, и теперь вот, чтобы вывести, нужно делать выключатели. Без выключателей вот никак. Ну, старое производство. Я читаю тут знакомые фамилии, да, вот. Финансовый директор НПП «Алмаз» Вячеслав Гвоздюк. Это тот, который банк угробил, вот этот. Ну, наверное. Танталовский банк. Да, да, конечно. Нет, он же и был. То есть там все угробили, все своровали. Конечно, все, но они же так и они так и ходят, эти ребята. А теперь опять тут. С одного тут места на другой. Там украли, сюда, да. Здесь все развалили, их дальше. Они же блатные, они при делах, они раз там кому-то заплатили. Ну, как заплатили, они от кого-то и работают. Именно распильщиками. С моста Саратов-Энгельс во время селфи упала девушка. Да, ну причем я не думаю, что она во время селфи упала. То есть девушка упала с Саратовского моста, ее вытащили, потому что она была в пуховике, и он, слава богу, работал как спасательный круг. Uh-huh. А рядом мужик находился, у него лодка рядом, и она завелась, слава богу, вовремя. И он ее вовремя вытащил. Ну, после того, как ее вытащили, повезли в больницу, она заявила там ментам, что она делала селфи. Я уверен, вот сейчас, что теперь все неудавшиеся самоубийцы и все удавшиеся убийства, это будут последствия селфи. Там, а что вот он там слетел? Да это он селфи хотел сделать. И на ножик. Да, и, ну, так. Ну, а, в общем-то, ну, сказала и сказала, что. Конечно, мало кто ей поверил. Но менты 100% напишут, что несчастный случай, потому что нужно понимать, что если она делала селфи и упала, никаких последствий. Вообще никаких. Он списал рапорт там. Если она пыталась покончить, это надо постановление об отказе и возбуждении уголовного дела, кучу бумажек там еще не утвердят. И так, нафиг это нужно? Несчастный случай, какие вопросы? В результате падения башенного крана в Петербурге пострадал человек. Лучше бы наоборот. Чего? Да. Кранопад начался. Кранопад. Видишь, опять волна идет, падают краны. То есть вот посмотри, как оно бывает. Там раз падают какие-нибудь футбольные ворота, давят детей. Падают какие-нибудь краны. И самое главное, что никто этим не занимается. Вот никто не мониторит информационный мир и опасности вот эти не рисует. А очень легко это было бы сделать. То есть заранее уже предвосхитить. Ну, раньше у них было, там, они от большевиков. Можно поправку? Да. Говорят, что предвосхитить. Я сам удивился. Да? Но говорят, что предвосхитить. Ужас. Я не смогу такое слово произнести. Нет, ну я так, извини. Вот, ты понимаешь, ситуация какая? Вот у большевиков был как? Ну, я имею в виду вообще вот коммунистическую власть. Что-то случилось, все побежали сразу. Ну, гром грянул, мужик перекрестился. Пароход утонул, побежали все пароходы проверять. Там самолет упал, побежали все самолеты. Они немножко этому научились, но попробовали, у них плохо это получается. У них лучше получается имитировать деятельность, чем что-то делать. Поэтому не знаю, что будет дальше. Более 40 жильцов расселят из дома в Перми, где разлилась ртуть. Вот это я прям забаню, потому что я таких ненавижу, ублюдков. Слава Мальцев, ФСБшный провокатор. Ублюдок ты, ёб твою мать. Нет, это... Нет, ну а чё? Ну просто, просто абсолютно без... нелогично и без доказательств. Да, ну а в чем логика? Я очень удивляюсь. Ну да, ну вот представьте себе, что вы возглавляете ФСБ, да? Вы Бортников или кто там сейчас возглавляет, да? Ну... Вот какой смысл? Да, я тоже не понимаю. Нужно специально делать какого-то провокатора. Который их обсирает, говорит, да. Что их надо гандошить и так далее. Да, причем, вот, открою YouTube, они сами, да, приходят. Это что, всем ФСБшники, что ли, платят? Да, да у них денег, бюджетов не хватит. Нафиг им просто платить? Зачем деньги-то отдавать, если всегда найдутся люди, кто будет их критиковать, правильно? ФСБшный провокатор, да. Так, в доме ртуть разлилась вот тут, в Перми. Ну что же. Причем, представляешь, ситуация, я так понимаю, бабушка какая-то притащила банку откуда-то. Ну, это она говорит, что притащила. Она всегда у нее и стояла. Эту банку притащили еще с завода, фиг ее знает когда. Потом ее решила выкинуть, и эта банка разбилась. И там она лежала разбитая. Шел участковый, увидел, ба, разбитая банка, МЧС, туда-сюда. Если бы он это не увидел, все бы жили дальше, и никто бы и не знал. Ну, в советский период у каждого дома открываешь стол, там, я не знаю, какой-нибудь, выдвигаешь ящик, а там шарики катаются. Ну, да. Потому что у всех разбивались эти градусники. Причем бывали совершенно чудовищные случаи. Я помню, у меня знакомая вышла замуж, и у нее кольцо пропало. Она говорит, ой, куда же золотое кольцо делось? Ну, умные люди, кто так пограмотнее, говорит, а ты куда положила? А в стакан? А что там еще? А вот градусники там разбитые лежат. Он говорит, ну, ищи, оно там и есть. А он растворился, в амальгаму превратился. Mm-hmm. Представляешь, там было столько ртути, что кольцо обручальное растворило. И никто как бы не парился. Мы всегда этой ртутью натирали монетки. Да. Да, и вот трехкопеечная монетка становилась 20-копеечной, да, что там, двухкопеечный это десятиульник и так далее. И в школах всегда пытались за эти деньги коржики купить. Перевернул и раз там, ну, эти все знали, кто продавали коржики. На это не ловились. Ну, так что, видимость бурной деятельности. Вот, знаешь, предприятие травит весь город. Вот говорят, я красный, да. Вот, представляешь, я пробежал сейчас там в воздухе, не знаю, что, вся таблица Менделеева, вот сколько есть, столько там такой вот пришел. И плюс еще табачка, да, бухает. И это нормально. Это не страшно. А вот там ртуть капли, прибежали сразу МЧС, всех начали эвакуировать. И сказали, что в понедельник, 16 ноября, будет организован доступ людей в квартиры в сопровождении спасателей. Так нельзя, спасатель должен. Для того, чтобы они смогли забрать вещи первой необходимости. Просто бред. Жуть какая-то. Андрея Макаревича ограбили в ночном поезде Львов-Могилев во время гастролей в Украине. Ну да, вот он сказал, что... Почему вообще... опять ограбили? Ну что, кто-то... Обокрали, конечно. Никто... Ну, нож к горлу кто-то приставил. Ну, почему они вот просто пишут и пишут? Вот ограбили, обокрали, для них вот это вот абсолютно все равно? Во-первых, абсолютно все равно. А во-вторых, ну, у него пропали деньги. Так скажем. Да, это да, еще... Ну, у него пропали деньги. Ограбили. Ничего же не избили еще, не знаю, написали бы. Михаила Лесина похоронили в Лос-Анджелесе. Ну, поближе к родным. Тут у него родных не осталось, я так понимаю, не все в Америке. Вот настоящий путинский патриот. Вот как только должности лишился, собрал жопу в горсть и свалил. Вот сейчас посмотрите, вот если лишатся должности Киселевы, Соловьевы, вы думаете, они хоть день здесь задержатся? Да нафиг им, что им здесь делать? Они все свалят отсюда мгновенно. Они здесь деньги зарабатывают тем, что по ушам ездят, и все, а больше они здесь ничем не заняты. Депутаты Красноярского городского совета на внеочередной сессии проголосовали за отмену выборов мэра Красноярска. Да, с третьего раза их заставили проголосовать, потому что если бы они не проголосовали, то они бы не исполнили решение суда, и их бы распустили. Можете себе представить, какой бред, потому что прокуратура обратилась в краевой суд о том, что в Краснодаре не надо мэра выбирать, его надо назначать. А почему? А хер ее знает. Вот представь себе, мы сидим, граждане. А прокуратура-то при чем? Вообще, мы сидим, единственный источник власти, народ. Вот представим Красноярска, народ Красноярска. И вдруг прокуратура Красноярской области, которая к этому народу вообще никакого отношения не имеет, обращается в краевой суд, который к этому местному самоуправлению никакого отношения не имеет, чтобы этот суд заставил Красноярскую краевую думу, которая является органом государственной власти, никакого отношения не имеет к местному самоуправлению, запретить проводить выборы мэра. Ну, наверное, жители Красноярска сами решат, что им лучше, мэра выбирать, пэра, хера. Может быть, сброситься бюджетом и к сити-менеджера поставить, платить ему деньги, пинать его ногами, чтобы он работал, и все. Причем здесь краевая дума. Краевая дума, условия там, закон о выборах пишет местному самоуправлению. Да нахрен это нужно вообще? Ну ладно, пусть так, хотя бы так. Но при чем здесь прокуратура-то с судами, которые скомандовали, вы там давайте, надавите там, чтобы они там приняли такое решение. Что за херня происходит вообще? Мне интересно, просто когда прокурору сказали, ты давай, вот как он должен был за голову схватить? Да ему позвонили с Москвы, сказали, ну ты что там? Ну ему же что-то надо придумать. Ну, вот что придумать? Он послал кучу народу, которые стали искать, за что зацепиться. Представляешь, сейчас это самые, так сказать, хорошо подогреваемые люди. Они получают все там, я не знаю, премии какие возможные. Тот, у кого есть хоть масло. Потому что одни дураки работают, а нужно иногда решить. И говорит, что делать? И тогда появляется вот такой крендель, который придумает. Если нет такого кренделя, тогда появляется такой, который должен проламывать лбом, ну и на него все шишки вешают. То есть два варианта. Как правило, вот мы говорим, почему они так тупо делают? Ну потому что придумать, как сделать умно, некому. Ну что вот им этот мэр мешал? Они уже давно выберут того, кого захотят. Почему? Вот в чем принцип, чтобы не дать выбирать и все? Там мы же местные условия не знаем. Там уже сформировались местные условия, которые мешают. Ребята красноярцы, ну что, ну поздравляем вас. Да. Плюнули вам очередной раз. Ну нам всем. Верховный суд Марии Эл отказался отменять итоги выборов главы республики. А тут что происходит? Ну а тут что, ну он 50,78% набрал. Ну, говорят, там выборы были, ты сам знаешь, какие. И, ну, то есть, спор был о втором туре. Угу. Он вроде как прошел в первом туре, на самом деле, говорят, там совсем другие цифры. Ну, как обычно, все там нарисовали. Это там, где Жириновский говорил, что у нас отняли, да, или у коммунистов не, отняли? Ну, это и, одна из и тех... про это, да, да и про да. это в том числе, да. Так и что теперь? Я не понял, его будут? Не, все, Верховный суд Мариэл отказался отменять, а он уже... Прошел инаугурацию еще в сентябре месяце, угу. действующий губернатор. Ну, все нормально. Будет действовать. Пока. Боевики Исламского государства взяли ответственность за двойной теракт в Бейруте. Ну, все ж тут. Классика жанра. Сейчас боевики ИГИЛ. И не ИГИЛ, и, в общем-то, любые экстремисты. Что-то там на Ливане-то не так уж они сильно... Не, ну Ливан, он в любом случае, это пороховая бочка. Во-первых, это рядом, а во-вторых, там изначально всегда было это все усилено в миллион раз. Там Ливан, недаром по этому же Бейруту, этот Нью-Джерси пулял, помнишь? Как американцы там решали этот вопрос. Американцы решали так, ну, молодые люди не помнят. Там в Бейруте началась заварушка, у американцев украли 3 человек. Они подогнали Нью-Джерси, и он стал из главного калибра стрелять 750-килограммовыми снарядами по Бейруту, по тем местам, где, наверное, находятся, значит, эти экстремисты, там, террористы. Но по городу, по здоровенному. А потом, значит, там решили, что эти вот исламисты решили, что надо американцев наказать, и на автомашине заехали в какой-то дом, в котором дислоцировался батальон морской пехоты, все это взорвалось, помнишь, тогда всех порепали. Ну, американцы что сделали? Они заменили 750-килограммовые на 1,5-тонные снаряды, решили, ну что, не хотите по 750 килограмм, получаете по 1,5 тонны. В общем, ну, это... Политика, как мы видим, она привела к чему? К тому, что Соединенные Штаты на Ближнем Востоке стали ненавистны практически всем. Но если даже Нетаньяху стали ненавистны, но это надо умудриться. Да? И вдруг появился добрый Путин, который взял, убрал жопу Соединенных Штатов оттуда и поставил нашу туда. Сказал, на те. Собаки, грызите мой хвост, да, как в сказке про лисицу. Бойцам курдских вооруженных формирований удалось восстановить контроль за стратегически важным городом Синджар на севере Ирака. Ну, мы говорили вчера про то, что курды наступают, что у них есть у единственных, кроме ИГИЛ, возможность воевать и там, и там, и, в общем-то, что для них нет границы ни священной, ни неприкосновенной, потому что они это все считают своей территорией. И, в общем, сейчас в полный рост стал вопрос решать с курдами. Если вот эти G20, которые сейчас собираются в Турции, решат вопрос с курдами, ну, значит, все будет по мягкому сценарию. Если они сейчас не решат, а я думаю, они не решат, потому что там, я думаю, Эрдоган упрется, и не только Эрдоган. То все пойдет по жесткому сценарию, по очень жесткому. Су-34 наш уничтожил склады боеприпасов ИГИЛ в провинциях Хама и Дараа. Да, еще бронетехнику, еще какие-то бензовозы с сырой нефтью. И космонавты, значит, расширяют зону действий в Сирии. И, в общем-то, войска Сирии продолжают наступление. А ИГИЛ, соответственно, отступает, и Коношенков сказал, что ИГИЛ скомандовал все там, материальные ценности, оружие новейшее, которое у них есть, отводить подальше от этих территорий. Жесть какая-то. Вот что-то. 30 тысяч одних курьеров. Да, 30 тысяч одних курьеров. Вот жесть. Вот это для кого? Представляешь, вот этот месяц, вот этой чуши. То есть, если, наверное, вот посмотреть сводки от Советского информбюро с февраля 1945 года, когда Красная Армия вела только активное наступление, ну, кроме начало марта, когда там 8-10 числа контрнаступление было в районе Балатона, да, немцы, то ну там не было такого, даже вот таких победных реляций, что там разбили этих на голову, тех уничтожили, эти бегут. Жесть какая-то. Аэрофлот завершит полеты в Египет до 1 декабря. Ну, молодцы, что, вот видишь, Аэрофлот... Как это? Я не понял. Ну, последний полет совершит 30 ноября, и все. А уже же остановили полеты в Египет? Нет, как остановили? Это остановили туда граждан. Нет, они подписали указ, а это полеты, чтобы граждан оттуда вывозить. Это те же самолеты Аэрофлота. По тем же билетам, за тем же деньгам, с теми же деньгами, теми же рейсами. Понимаете? То есть, ну, цирк, мы об этом говорили. Цирк, да, потому что если кто-то хочет взорвать, говорит, взрывайте до 1 декабря. Так получается? Да, конечно, да. Вот сейчас как раз вы можете взорвать до 1 декабря, да, да. Потому что после 1 они летать они не будут. Летать не будут. Вы идиоты, что ли, я не понимаю, там сидите, блин. Это, ну, я, ну, вот действительно, просто да вообще это никому без не башки. То есть это все вот картину гонят определенные люди для Путина. Либо вы закрыли перелеты, либо вы не закрыли их. Или летаете на военных бортах, и вас сопровождают там истребители, не знаю, ну, грубо говоря. Вот Россия запретила полеты в Россию египетских авиалиний, самолетов Египта. Я понимаю... Причем с 14 ноября. А это зачем? Я не знаю. Я понимаю, почему там не летают наши самолеты туда, но почему египетские сюда не должны летать. Потому что бомбу привезут. Так они, что ли, рассуждают? Я не знаю. Ну что, бред какой-то. Представляешь, как власти Египта должны на это отреагировать? То есть, мало того, что им там отрезали, еще и сюда не пускают, в отношении них фактически введены санкции. Да. Получается, да, причем со всех сторон, да? Да. Спасибо Путину. Ну, оперативные группы МЧС продолжают круглосуточное дежурство в Пулкове. И вот такой вопрос возникает. Я просто не в курсе, что они там в Пулкове. Вот я тоже, понимаешь, не могу ответить на вопрос, который звучит, ну, матом он звучит, понимаешь? Я скажу, нафига? Нафига? И вот все, я понимаю, для чего дежурят, все средства массовой информации, вот ТАСС, что дежурит, вот Петербургский дневник, вот Росбалт, вот агентство Телеграф, Город, Аргументы недели, газета Метро, и кого только нет, вот они прям, я дальше даже не буду перечислять, рассказывают, что дежурит, и я докопался все-таки, и нашел, для чего они дежурят. На участников группы возложены следующие обязанности. Это не я придумал, это официальная бумажка МЧС, главного управления МЧС. Я читаю. Информирование граждан о постановлении правительства Российской Федерации о временном запрете вылета российских туристов в Арабскую Республику Египет. Второе. Информирование граждан о прибытии багажа из московских аэропортов, а также общий контроль за его прибытием. Третье. Информирование родственников о прилетевших самолетах из Арабской Республики Египет с российскими пассажирами на борту, а также о самолетах, вылетающих туда за туристами. Оказание в случае необходимости психологической помощи специалистам северо-западного филиала Центра экстренной психологической помощи МЧС России. И пятое. Координирование действий всех служб жизнеобеспечения, задействованных в работе в аэропорту Пулково. То есть нихуя, ничего вообще. Все газеты пишут о том, что МЧС там эгегей ни хрена ничего не делает. Это ужас какой-то. А. Нет, мало того, я понимаю. Круглосуточно, оперативные группы. Еще под ногами болтаются. И вот это самое последнее, координированные, да, действия. Это что, они ходят диспетчерам, конечно, и координируют, да, что ли? Да, они приходят, и там все сидят, думают, ну скорее бы они куда-нибудь свалили. А может, их там и нет. Да тоже. Нет их там. Да. Жесть, конечно. Просто. Это вот это путинщина. Вот в чистом виде. Вот в советский период эту вот херню, которая распечатана, ее бы свернули и в жопу засунули тому, кто это все делает. Сказали, тебе что, заняться нечем? Ну нечем, мы тебе сейчас найдем занятие. Позвонили бы, сказали, там переводом оформить человека в Магадан. Я никогда не забуду, как мы в 85 году, 28 мая, в день пограничника, сидим, выпиваем с одним чертом, который, значит, пришел только с границы. Это просто вот пример хороший. И я говорю, вот у меня, говорю, был начальник в школе сержантского состава, и это самый главный пролетчик всех погранвойск с точки зрения офицеров. Это самый главный пролетчик. Он говорит, не, мой начальник был самым главным пролетчиком. Ну, вот чуть не до драки. Потом я говорю, слушай, я решил, что надо остыть. Я говорю, подожди, ты где служил? Он говорит, ну, вот ты сам, говорит, Володь, я служил в магаданском отряде, в инженерно-саперном взводе. Ну, самый пролетный – это инженерно-саперный взвод. Самый пролетный отряд, естественно, магаданский. Ну, дальше уж не пошлешь никого. Говорит, ну, понимаешь, начальник самого пролетного подразделения, самого пролетного отряда, это самый большой пролетчик в погранвойсках. Я говорю, логично. Я говорю, стой, а кличка у него часом не Синий была, Синий, а фамилия не Третьяков. Он говорит, Третьяков. Я говорю, ёпки, это ж мой начальник, понимаешь? То есть все флаги будут в гости к нам. Все равно люди приходят туда, понимаешь? Так и здесь, та же самая ситуация. Дмитрий Песков прокомментировал появление новой карикатуры в журнале «Шарли Эбдо» на катастрофу А-321. Не, я к чему это сказал, а то я не закончил мысль, к тому, что в советский период, ну, в любом случае, вот такого плана ребята, которые создают впечатление работы, они оказывались в Магадане, в конце концов. Ну, по саратовскому варианту, в Перелюбе. У нас есть свой Магадан, Перелюб туда отсылали, помнишь? Угу. Да, вот Песков. Да, Песков, стыдно ему. Французы, говорит, звонил французам, им стыдно. Я понимаю, кому французам. У него там дети во Франции от бывшей жены. Да, бывшая жена. Позвонил бывшей жене, говорит, ну как вы, французы, там у меня поживаете? Они говорят, мы, французы, тут классно. Ну, у нас свои есть французы. Во-первых, у нас есть Познер, можно ему позвонить. Ну да. Познер же тоже стыдно. Вот. Да, ну. Путин заявил, что Россия просчитала все возможные. Еще раз. Путин заявил, что Россия просчитала все возможные риски при операции военно-космических сил в Сирии. То есть катастрофа, вернее, теракт был тоже просчитан, да? Запланирован. Вот 224 человека были Путиным вот, запланированы вот заранее. Я для себя записал. Угу. Тогда почему взорвался А-321? Или это тоже просчитал? Ну да, он же пишет, все риски просчитал. Да. То есть все риски просчитал, значит, да. Людишки пофигу, да? Ну он и просчитал, говорит, 224 то человека он уже запланировал. Если он просчитал и 224 человека пофигу, то тогда он изверг, да? Получается, да. А если он не просчитал, а говорит, что просчитал, то тогда он пиздобол. Вот путинцы должны выбрать, что такое. Он говорит, что все просчитал. Он либо изверг, если он все просчитал и решил пойти на такую жертву. Да фиг с ним, что там 324 человека минус самолет и еще не пойми какие. Еще не пойми какие последствия. Ну и, или он все наврал, он ничего не просчитал. Путин проведет переговоры с главой МВФ на полях G20. Я вот на наших полях. На полях G20 проведет переговоры. Я могу для вот тех ребят, которые там G20, сказать, что по русской поговорке с таким кренделем на одном поле срать не садятся, понимаешь? Так что вот на полях G20 надо обходить его за километр, потому что он бедоносец. Потому что будут проблемы у тех ребят, которые на полях с ним захотят пообщаться. Лучше бы прозвучало на полях G2. Ужас какой. Песков заявил, что силовики принимают меры для защиты от террористической угрозы. Да, и вот и при этом сказал, что Кремль не давал распоряжения о повышении мер безопасности. Так, а он пресс-секретарь Кремля или МВД, или чего? Не знаю. Вот они из Кремля не давали, а они сами повышают. То есть надо... А Песков понимаешь, вот два в одном... нужно, что и никто и не парится. Потому что если скажут, что дали команду из Кремля, значит, спасайся, кто может. Да, ставь всех наверх, команде спасаться. А если, значит, не давали никакой команды, и эти ничем не занимаются, то почему не занимаются, когда реально самолет взорвали? То есть нужно же заниматься, да? И вот тут такая двойственная ситуация. Кремль не давал, но они сами там занимаются, они знают, что делать, они молодцы и так далее. Бред вообще, жесточайший. Такое двоемыслие, классическая форма. Госдума не поддержит предложение о введении для российских туристов выездных виз. Просто жесть. То есть сегодня целый день, по туризму, да. Сегодня целый день обсуждают выездные визы. Я так понимаю, что это специальный вброс, посмотреть, как люди к железному занавесу отнесутся. Вот, хотят нас защитить. Я записал вот для себя прям в качестве ремарки, прочитав это, я обычно ремарочки делаю, вот свою любимую фразу, мою, когда-то я ее сказал. Я сказал, люди наиболее беззащитны тогда, когда их защищает государство. Все, понимаешь, вот как только они бросаются нас защищать, это значит кранты, это значит они нам бошки начинают отворачивать просто. Понимаешь? Так и здесь, сейчас они будут защищать тем, что попробуют поставить железный занавес. И я понимаю, что... А в Белоруссии тоже? Не знаю. Пока это вот смешная форма, да, такая. А там коммунист какой-то выступил, ну, сказал что-то, ему кто-то подкинул эту идею, он это сказанул. И сейчас это обсуждают, снимают, потому что мониторят, снимают информацию, потому что они уже насаживались со сжиганием продуктов. Ну, когда начали продукты уничтожать. Все на уши встали. Они больше не хотят, чтобы вставали на уши. Из-за чего? Сейчас смотрят, как люди отнесутся. И поэтому вот такой вброс, знаешь, как у нас был тут человек, не буду его по имени и фамилии называть, живой, не живой, не знаю, но это был прирожденный панк. Вот единственный раз я в жизни видел панка. Вот Ломов отдыхает в сравнении с этим человеком. И он вот при всех своих вот этих вот качествах попал в армию. Каким образом, я не знаю. Я так понимаю, родители поспособствовали, они блатные такие были. Он попал в МВД служить, охранял какие-то в Мичуринске склады. Причем выходил в караул с автоматом, приходил на станцию Мичуринск, ходил по общим вагонам, тогда еще были общие вагоны, и требовал визу в Москву. Ну, кто ни у кого не было визы, он брал яйцами, хлебом там. И причем начальство его ни разу не прихватило, а там ехали какие-то КГБшники с Будуна. Я не знаю, как они в общем вагоне. Я тут пришел солдат с автоматом требовать визу. Они его скрутили, отняли автомат. Ну, скандал был страшенный. Ну, ничего, его отправили служить в Москву. Ничего плохого с ним не случилось. Но это такая же виза, понимаешь? То есть это такой же смешной вброс, как вот там. Но с далеко идущими последствиями. Они в голове у себя держат, что поставить железный занавес для всех, у кого нет синего паспорта. То есть тому, кому Путин дал диппаспорт, все, те молодцы. Кому нет, чтобы они не могли никуда уехать. Документы военного планирования нуждаются в уточнении в связи с изменившейся ситуацией. Об этом заявил Путин во время совещания по вопросам развития вооруженных сил. Да, представляешь, он вот, мне кажется, мы говорим о том, что он, может быть, и реально собирается что-то предпринимать. Фиг ее знает. То есть вот мне говорят, а вот про вчерашние вот эти торпеды. А как он планирует это типа сделать? Это же в виде ответного удара -то никак не прокатит. Это прокатит только в виде превентивного удара. А как он поймет, что надо прятаться? Ну, я говорю, да он так вот в Ямантау залезет, закроется и бабахнет. А почему нет? Недаром Ямантау с башкирского «дурная башка» переводится. Так что. Путин не понимает причин принятия Конгрессом США решений, открывающих путь к поставкам Киеву летального оружия. Ну, тут все совершенно очевидно. Путин, ну, вроде бы там. Да, он не понимает. Он не понимает. Мы ему объясняем. 300 миллионов долларов для чего даны. И вообще мы не понимаем, почему так мало. Вот, Вов, представь себе на секунду, если произойдут очень серьезные терки, которые можно назвать войной, но не ядерной, с НАТО, Соединенными Штатами. Вот как ты думаешь, догадайся с двух раз, Вова, на чьей стороне будет Украина? Почему дают 300 миллионов? Поэтому я не понимаю, почему так мало дают тому, кто находится в авангарде. Ну, да, конечно. Это я понимаю, там определенные русские князья в авангард ставили тех, кого не жалко. Ну, это чисто греческая тактика. Греки ставили людей моего возраста, если ты помнишь, тех гоплитов в Афинах ставили в первый ряд. Ну, их не жалко, что они все равно могут выдержать только первый удар, потом они устанут, но нафига, значит, их как-то защищать, там, ставить куда-то назад, когда они должны просто, ну, их должны смять и увязнуть в них. То же самое, конечно, вот так рассматривается Украина, как те старые гоплиты, да, что Путин в ней увяз, если что случится, не дай бог. Минфин Украины допускает, что возможен дефолт при невыплате долга России, да там 3 миллиарда всего. Да, причем это в российские СМИ, вот они все расписали, чушь какая, что Минфин Украины сказал и так далее. Я специально послушал, что сказала это Наталья Ереська. Она сказала, значит, что без определенной команды Международного валютного фонда вернуть не могут, потому что там все постатейно расписано, и этого там нет. Поэтому не могут они вернуть, не потому что... А дефолт откуда вылезло слово? Это уже из российских СМИ оно вылезло. Причем в российских СМИ говорят, что вот там шантажируют, что не вернут деньги, если 20% не скостят. Я вообще удивляюсь, откуда взялась цифра 20%. Она должна быть как минимум 50%. Там помнишь, по какой цене долг возник за газ? Угу. Под $400 за этот самый закуп из этой цены. А цена сейчас меньше 200. Вообще, о чем речь-то идет? Ну, а потом физически, что это означает? Ведь Россия же не может объявить дефолт Украины. Только Украина, конечно, может. Естественно. Или какой-нибудь совет международных кредитов. Да не может кредит, никакой тоже не совет. Может. Ну, условно. Это, люди скажут, это отказ платить по долгам. Да. А если люди говорят, да мы не отказываемся платить. Наоборот, да. Более того, есть же и это самое. Ну, уж не за 3 миллиарда. Нет, и есть процедура. Да. Ну, давайте садитесь, договаривайтесь, как там, что. А Верховная Рада Украины одобрила поправки к Трудовому кодексу, запрещающие все виды дискриминации на рабочем месте, в том числе дискриминацию по признаку сексуальной ориентации. А по национальному признаку нет дискриминации? Нет, тут имеется в виду все виды дискриминации, это очень хорошо. Но теперь, если, допустим, украинец рядовой может прийти в банк и сказать, а почему здесь нет ни одного украинца, скажем, да? Ну, ни одного управляющего украинца. Ну, ни логично, одного. Логично, да. Вот почему бы нет? Я считаю, что это дискриминация. По национальному признаку, безусловно. Да. Конечно. Так. Госдума приняла бюджет на 2016 год в первом чтении. Да, и вот ты представляешь, это сегодня мы с тобой оказались неправы. Мы с тобой говорили, что 12% дефицит, а оказалось тут запланированный на уровне 13,738 триллионов рублей, это доходы, а расходы 16,098, то есть дефицит 17%, потому что когда нам уши трут и пытаются дефицит исчислить из расходов, это смешно, дефицит исчисляется из доходов. То есть не хватает столько-то до того, чтобы покрыть. Mm-hmm. Вот так он исчисляется. Но нам еще больше уж труд. Нам от ВВП 3%. 3% ВВП. Я слушаю, думаю, да. Это какой-то вот найти бы этого человека, посмотреть ему в глаза. Это и сказать, бред вообще. Нет. Какое сказать... он отношение к ВВП-то имеет? И бюджет какое отношение к ВВП имеет? Ты говоришь, креативных нет людей. Вот есть креативный человек, который придумал, что считать надо дефицит от ВВП. Просто говорит, давайте скажем 3% от ВВП и все. И все так говорят. РБК так говорит, понимаешь? Ну там сидят финансисты, ну, да. Понимаешь, что это чушь собачачья, да? Ну давайте считать тогда в дефиците от ВВП США, например. Это будет вообще нихера, да? Это даже плюс будет, я думаю, при такой цифре. Вообще бред, конечно, полный. Да, ну приняли в первом чтении. А мне еще что понравилось, что это же Минфин представил, да, и говорит, ну это самое. Но поправки мы будем рассматривать во втором чтении, и у Минфина уже есть поправки к этому. Конечно. То есть они еще, они приносят и уже поправки у них есть. Ну поправьте. 225-226 надо было голосов, они 238 еле-еле набрали и выступают и говорят, ребята, мы вот то, что регионам заложили, мы удвоим. То есть мы удвоим только что регионов заложили. Так они заложили это самое, займы для регионов, кредиты да, для да, регионов. Конечно, то есть, конечно. Типа в долги их будут загонять, и это считается что? Это хорошо, что ли, считается? Не, я могу что сказать? Я могу сказать, что вот мне говорят, вот по прогнозу, по бюджету. По фактическому бюджету прогноз такие. Доходов будет меньше. Не эта сумма, вот посмотрите. Расходов будет больше. Тоже не эта сумма. Почему? Потому что самые большие расходы возникают, когда пытаются сократить расходы. Это парадокс. Для сокращения расходов нужны еще большие деньги. Ну, это государство. Тут ничего нельзя. Тут тормоз стоит гораздо дороже, чем газ, да? Ну, да. Уполномоченный по правам предпринимателей при президенте Борис Титов заявил, что плата за проезд большегрузных фур может серьезно повлиять на цену продовольствия. Представляешь, какой негодяй. Не кормление ротенбергов может повлиять на цену продовольствия, а бунт, он сказал. Бунт. Бунт? Да. А, бунт. Я думал, что это он посчитал экономику, а он, нет, оказывается, социальный. Да, он сказал, что бунт может повлиять. Вот, представляешь. Ну, так он и сказал президенту, что типа, смотрите, у вас там, вы можете недополучить доходов-то. Надо как-то разбираться с этими дальнобойщиками. Да, вот у нас... А, может быть, я что-то не понял тогда, потому что средства массовой информации по-разному говорили. Вот я тут его читаю, да. Да, надо прочитать это. Да, вполне допускаю, а то я его так вот... Что написано? Ну, в общем, и нашим, и вашим, что написано. Все понятно. Ладно. Чего он сидел, молчал бы уж и молчал, домалчивал бы. Да. Павел Плотников, мэр Йошкар-Олы, наш любимый, который, напомним, да, когда тот самый мэр, который... Я тогда за этот раз извиняюсь, но слов своих не убираю, потому что как в том анекдоте, помнишь, когда говорит, да опять плохо играл такой-то музыкант, говорит, так его там и не было. Да не было, пишет, извиняюсь. Его там не было, но если бы он там и был, он бы играл так же плохо, да? Так и здесь, поэтому... Так, давай не отвлекаться. Да, извиняюсь. Время у нас. Павел Плотников, это я просто хочу напомнить, кто это, если не помню. Да, это мэр. Мэр, который пропадал, а потом появился на несколько дней и сказал, что его... Что он сказал тогда? Ну, что его украли враги, там полиция занимается. А потом, наоборот, не украли враги. Потом он сказал, что это была полицейская операция. Да, что его хотели убить, а его изъяли и сказали, что его убили. А теперь вот этих убивцев ловят убийц, да? Убивцев, как в России. Ну, в общем, за ним пришли. Новость в этом заключается. Да, за то есть у него обыски. Ну, да. Обыск у него, не у него, он в мэрии. Ну, понятно, что с прицелом на него. И он говорит, что тут вот прям ужас какой-то. Что все плохо. Ну, вообще пошли что такие слухи. Что это показуха. А? Такие слухи по блогам, что он сказал, что это самое. Что мне сверху сказали брать взятки, я и брал, что вы ко мне пришли. 100% ему сверху не сказали брать взятки. У Вовы Путина такого не бывает. Те люди, которые с ним работали в Питере, я помню, мне рассказывали. Там говорили, что надо все по закону, но ты там такое-то количество денег приноси каждый месяц, а делай все по закону. То есть никто не говорит брать взятки. Говорят, денег принеси, а уж где ты их возьмешь? Может, он на улицу выйдет и найдет там эти деньги. Так что... В деле об убийстве Бориса Немцова наркотики появились. Да, там что-то образом? Гашиш нашли, героин нашли. Но это убийц, нашли. Не у Немцова. Вот тоже. Да, нет, понятно, что... Получается, такую вот формулировку сделали, вот понимаешь, как специально. Борис Немцов, гашиш, героин. При чем тут это вообще? На той квартире, где жили предполагаемые убийцы, нашли гашиш с героином. Интересно, а что, раньше они не нашли? Я думаю, просто сейчас они про это сказали. Поскольку обыск сразу, наверное, провели. И вот хорошо тут сказано, на фабулу обвинения этот факт вряд ли серьезно повлияет, зато защита может его использовать, попытавшись убедить присяжных в том, что заказчик убийства не стал бы поручать его наркоманам. А кому же поручают убийство? Это вот кто такую ерунду? Во-первых, защита кого? Это комментарий, просто комментарий. Защита такой... кого? Я понимаю, вот когда говорят, что защита может использовать, защита кого может использовать? Да, его и там, и так далее. А ему что, он убийца? Ну да. Тогда получается, если у него нет заказчика, он отвечает целиком за свое убийство. Нет, да, ему лучше самому за это ответить. Но дело не в этом. Почему? А вот тут я не понимаю. Ну там группа лиц и так далее. То есть вообще, если бы он мог все взять на себя, я думаю, как ему Кадыров советовал, он бы и взял. Но оказалось, что все не смог взять на себя. Насколько я знаю, заказчик больше должен получать, чем... Ну нет, это уже суд решает, в зависимости. Я знаю случай, когда здесь мясника Акчурина взорвали, заказчик получил меньше всех, потому что всех сдал. И активно сотрудничал со следствием. Поэтому все было нормально. Логично. Ну вот, да. И вот этот Коммерсант как раз вот он это сказал, но я с ним абсолютно не согласен. Во-первых, по поводу наркоманов, что на фабулу этот факт вряд ли серьезно повлияет. Конечно, на фабулу обвинения этот факт серьезно повлияет, потому что мотив. Будет интересовать мотив для того, чтобы квалифицировать преступление. Мотивом пытаются изобразить какой-то религиозный фанатизм. Ну, какой может быть религиозный фанатизм у тех людей, которые употребляют наркоту? У наркоманов нет религии. У них бог наркотик. Поэтому, что ж, там среди наркоманов исламисты, что ли, есть? Далеко. Не, они, может, и считают себя исламистами, но другие исламисты с ними на одном поле не сядут, да, ну, так как они там башку отрубили тому командиру, который курил, помнишь? Ну да. Отрубили ему голову, отрубили, что они с ним сделали-то? Ну, видишь, вот. Ну, что-то отрубили. Что-то отрубили, да. Нет, они ему туловище отрубили. Казбек Дукузов, объявленный в розыск за убийство первого главного редактора российского Forbes Пола Хлебникова, был обнаружен в Чечне под чужой фамилией. А когда случилось-то это убийство? Ну, вот, убийство в 2003-м, что ли, в каком оно году случилось? Давно уже. Оно 9 июля 2004 года Пола Хлебникова застрелили. И вот... Человек, которого считают виновным, он вдруг объявился в Чечне, и эта информация стала доступна СМИ. То есть ее слили, следователи. И мы видим, что и вот предыдущая информация наверняка тоже следователями слита. То есть, видишь, такая форма появилась интересная. То есть слив, идет слив в средства массовой информации. Причем это не ради того, чтобы засветиться, а потому что люди выполнили работу, причем в работу иногда просто... колоссальную, каторжную, а им говорят, слышь, ты там, это убери, это не нужно. Но он-то, как следователь, понимает, видит картину преступления, причем он ее в динамике видит. Ему говорят, ты вот это убери, и он думает, интересно, а как обвинитель будет там доказывать вот без этого? Вот без этого это ничего не докажешь. Это все. А ему говорят, да это вообще не твоя забота, там реши. Ты вот сейчас вот это самое главное убери, и все. Да, так... слили уже и не уберешь, да? Да. В Грозном состоялся российско-турецкий деловой форум, посвященный вопросам развития предпринимательства. Прикольно. Там они как паяльники в задницу засовывают, да? Не знаю, представляешь, в Грозном называется российско-турецкий. Очень забавно, да, прям. Мне тоже понравилось. По предпринимателям работать будут теперь. Экс-сотрудница прокуратуры Чечни с супругом занималась вымогательством в Инстаграм. Да, то есть посылали в Чечне через Инстаграм сообщение о том, что придадут огласке компрометирующие сведения, а если не хотите, то платите бабки. И мы знаем, что это вот единичный случай, что задержали. А то, что требуют особенно от молодых девушек и в Чечне, и в Дагестане, и в Ингушетии, мы знаем об этом понаслышке, конечно. То есть люди, которые оттуда, они рассказывают, что происходят такие события, что девушки, особенно которые скомпрометировали себя каким-то образом, ну, сексуальным в основном образом, они получают очень часто смс-ки, да, что там деньги переведи, или мы тебя сдадим родителям, что, в общем-то, хуже нет, хотя кто ее знает, ну, в общем-то, ну ладно, не буду я это комментировать, это как бы личное дело. Но на самом деле это сопряжено с очень большим количеством преступлений. То есть, в общем-то, половая свобода, так сказать, этих девушек находится в руках их там родственников, да, и они в связи с этим могут ее там как-то покарать. И мы знаем, очень много там по закону гор всякой фигни происходит. В общем-то. Ну, это их вроде дела. Кресненский суд Москвы арестовал предполагаемого пособника двух дагестанских боевиков, разыскиваемых за убийство полицейского в Марьине. Да, видишь, вот теперь оказался он сообщник членов дагестанского бандподполья. То есть все, сейчас вот еще чуть-чуть и ИГИЛ. Вот эти вот все бандюки, угу, которые реальные просто, ну что им полицейский, не полицейский, какая им разница, кого мочить. Они теперь все станут ИГИЛом, там я не знаю, и так далее. Ну им же нужны тоже палочки. И кроме всего прочего, как-то оправдывать то, что происходит. Вот этот беспредел, который происходит здесь, им надо же как-то, это вот они, они... Да теперь, по сути дела, любой убийца может вставать на эту почву, да, и кричать, что я это самое, за Аллаха и веру, и Отечество. Я не знаю, чем это поможет. В Чите возбудили новые дела в отношении сотрудников детского дома номер один. Ну, это там, где в ящике закрывали детей, в общем-то, я так понимаю, что это происходит повально везде, не только в детских домах. Мы знаем о случаях, когда стариков в домах престарелых закрывают в чулан и отбирают у них пенсию. Поэтому это общая система такая гнилая. 32-летнего ведущего солиста театра оперы и балета Максима Клековки. Кликовкина, наверное, да? Кликовкин. Да, напали на него неизвестные. И вот, ну, много разных сведений, но тут сообщили, вроде не сильно его побили, а там и лицо изрезали, и ноги изрезали, ну, чтобы свои же кто же. Конечно, ну, скорее всего, гомосяцкая тема какая-нибудь. А как это лицо изрезали? Конечно, гомосяцкая. Ну да. Вот человек, ну там. Конечно. Ну, давай тогда по-быстренькому пробегу эти все. Да. Сообщение. Слишком красивый оказался. Видимо. Вот москвичу, вот этому 17-летнему Гордееву, который пострелял в школе, помнишь, значит, в Мосгорсуде оспорен приговор. И теперь все там будут по новой рассматривать, потому что он захватил заложников, а это, оказывается, не тем судом судили. Его теперь должен судить военный, вот этот военно-полевой суд, Московский военный суд, который всех террористов-экстремистов судит и так далее. А, соответственно, не тем судом осудили, значит, приговор незаконный. В общем, бредятина полная. Я так понимаю, что будет новая экспертиза. В связи с тем, что он признан невменяемым, очень не хотят. Но, скорее всего, он и был невменяем, понимаешь? Ну, посмотрим, что там. Значит, вот в Саратове обокрали лежавшего на улице мужчину, но его давно обокрали, сейчас поймали до того. Почему не написали «ограбили»? Ну, написали бы уж «ограбили», раз вы уж привыкли. Ну, да. Без сознания вот, человек. Представляешь, человеку было плохо, с него все снимали, и все нормально, и свалили. В ходе обыска у организатора... А как нашли-то? А да там видеокамера, а как она еще? Они по-другому, что ли, могут найти? Они вообще по-другому не могут. У них два варианта. Либо камера засняла, либо преступник был с телефоном, а значит, они всех собирают, кто там был в этот момент по телефону, и начинают тупо колоть. Ну, кого рожа не нравится, того угощают шампанским, он может расколиться. Все, вот, вот два способа. А что-то у них, ты думаешь, они что-то умные, что ли, могут придумать? У них, может быть, там агентура какая-то серьезная есть или что? Наверняка зачем какой-нибудь. В ходе обыска у организатора наркобанды нашли не только наркотики, но и арсенал боеприпасов. Причем всякие эти боеприпасы человек собирал, это времен Первой мировой войны. Вот у него какие-то 10 кустов конопли, какие-то там сраные патроны нашли. Тут люди таскают, сейчас я не знаю, что только вот купить можно, наверное, сейчас уже все после вот этого ДНР, ЛНР, плюс еще Чечня. У нас, помнишь, в свое время в озеро выкинули оружие, потому что некуда было девать, привезли из Чечни безумное количество, выкинули в озеро, там несколько сот единиц стволов всяких, и гранатометов, и что там, и пулеметы, что только не было. А здесь вот патроны у нее нашли. Мне нравится написано как. Да. Обнаружили 38 предметов, похожих на гранаты, мины, шашки, а также магазин с 9 патронами. Да, это да. Похоже, все похоже на магазин с 9 патронами. Надо что-то писать, представляешь. Вот. В Москве угнали два Порше Панамера, причем один Порше у безработной угнали, а другой у работающего человека, но в Курской, в Курском селе он, селянин, крестьянин. Хорошо, почему? Крестьянин. Может, фермер успешный. Живут на Панамере, ездит. В общем, нормально. Понамеряются членами. Да, украли породистую собаку в Москве, которая стоит 30 тысяч рублей, и совершили с ней какое-то ритуальное убийство, совершили ужас какой-то. Причем, я так понимаю, что теперь предъявляют вот именно кражу. Почему? Потому что стоимость собаки 30 тысяч и жестокое обращение с животными. То есть кража 30 тысяч будет более серьезным преступлением, чем жестокое обращение с животным, когда какую-то собачку расчленили. Представляешь, ужасно. Конечно. То есть, как собственность, она дороже. Да, обойдется. Я вот как-то с этим не совсем согласен. Мне, например, 30 тысяч абсолютно пофигу. А зверюшку свою жалко всегда. В Индии облили кислотой туристку, который приехал из России. Вот повод отменить полеты в Индию, а? А что, в Индию летают, а там вон кислотой обливают. Я так понял, что она где-то там проживала у кого-то на квартире. И какой-то там хозяин на квартире, родственник, ее кислотой облил. А вот волна, представляешь, какая идет? А под Вашингтоном, в пригороде Вашингтона, нашли убитую тоже гражданку России. Ну, это тоже повод отменить полеты в США. То есть убили вот. Значит, нельзя туда летать. Вредятина. Родственник президента Венесуэлы задержан по делу о наркотиках. Там Мадуро выступал, сказал, что гей будут сражаться они с Америкой и так далее. Он задержан, надо сказать, не в Венесуэле. Нет, конечно, США, не в Венесуэле. Да? Нет, он задержан там где-то в третьей стране, ну, его этапировали в США, потому что как бы имеют они какие-то виды. Да, кто бы его в Венесуэле арестовал. Нет, понятно, что никто не арестовал, но когда такое происходит, то говорят, вот вы в это верите, ну больше верим, чем не верим. Ну, наркотики у него, скорее всего, были. Вопрос, конечно. Торговля не торговля, это вопрос другой. Да. Ну, я даже из точки зрения торговли думаю. Да, почему бы и нет, да. Что-то, наверное. У него, ну, представь, у человека дипломатический паспорт, наверняка, да, и не один. И возможности, да. С точки зрения, так сказать, латиноамериканских государств, любые. Конечно. Да? Он летает, видимо, на своем самолете, набитом наркотиками, черт. И попробуй его арестуй, да. Суд в Нью-Йорке оправдал подозреваемого в одной из крупнейших краж в истории США. Ну, видишь, в свое время, там, помнишь, в аэропорту украли из терминала Люфтганзы, там ювелирные украшения, 5 миллионов наличными, ювелирные украшения на 875 тысяч, но в 78 году это были колоссальные деньги. Потом сняли, помню, по этому поводу фильм, Скорцезе снял «Славные парни». И вот. И сейчас вот одного из славных парней прихватили, потом еще двоих славных парней прихватили. Ну, не смогли ничего доказать, понимаешь. Вот. Присяжных убедили доводы адвокатов, которые утверждали, что все обвинения против, значит, вот Асара сфабрикованы. Защита подчеркнула, что свидетели, вот это очень важно, заявлявшие о виновности их клиента, не заслуживают доверия, так как были платными информаторами властей или согласились выступить против Асара в суде лишь в обмен на смягчение своего наказания за преступление. Это именно два основания, по которым здесь свидетельствуют в России по любому серьезному преступлению. Либо это ментовская агентура, и там говорят, не, мы не можем рассекретить, был ли свидетель агентом, да? Либо это тот человек, которого притащили из какого-нибудь белого лебедя, где он пожизненно сидит, пожизненно, и в обмен на смягчение условий содержания он дает любые показания. Мы это видели, когда убивший свою сестру, изнасиловавший племянницу Крендель, получил 15 лет, а потом приехал и стал рассказывать, что он вместе совершал преступление вора Балаша, да, вора в законе, которого никогда в жизни не видел, не слышал, вместе с тем, которого убили. Который уже за это был осужден, потом его убили, он приезжает, а я вроде тоже там был. Да, и я слышал от того покойного, что там Лысенко заказывал, представляешь? И вот эта херня прокатывает, вот эта херня. А там сразу сказали, эй, до свидания, да, как в фильме про Афанасия Никитина. Федеральный апелляционный суд США отменил решение суда низшей инстанции о неконституционности смертной казни в Калифорнии. Ну, тут смысл-то не это. Заявляли то, что вот та форма, которая смертной казни сейчас существует, это необычное наказание, потому что оно проводится необычными средствами, нестандартными. Ну, в связи с тем, что фармацевтические фирмы бойкотируют и не дают яды им. А незаконно как-то получить они не могут, понимаешь, он должен быть там сертифицирован, ну, там, да, и так далее. Вот они какую-то фигню придумывают. И сейчас там есть члены инициативной группы, выступающие против действующей процедуры исполнения наказания, которая в результате подвергает пытки, и они требуют, чтобы исполнение наказания, сроки сократились с 30 лет до 10-15 лет. Потому что очень часто 30 лет проходит, и наказание приводит в исполнение. Сразу же вспоминаешь Шарапова, когда он говорит, ты что, хочешь, говорит, умереть? Да нет, я, говорит, могу еще лет 50 подождать. Так и здесь, понимаешь, это инициативная группа таких помощников, таких тимуровцев, которые говорят, не, 30 лет много, человек весь запытается за 30 лет, давайте его как можно быстрее убьем. Каждый, наверное, из тех, кто сидит, говорит, да нет, ну я бы и 30, и 50 можно было. Вы не торопитесь, да, надо досконально разобраться в этом вопросе. Так, у нас время вышло. Да, вот тут в Германии нашли в городе, в баварском городе Валенфельс, нашли 7 детишек убитых в пустом доме. Там какие-то мужчины с женщиной жили, трое детей у этой женщины, а четверо этого мужчины. И что-то они куда-то исчезли, мужчины и женщины эти, а вот дети убитыми там оказались. Жуть какая-то. Так. Ну и хорошая новость. Вот вчера мы говорили про Вадима Бескаравайного, которого в Лондоне судят. Ну, оправдали. Суд присяжных сегодня оправдал. И вон, потому что это дикий абсолютно фейк, это глупость полнейшая. Человек пытались за какой-то, кто-то там кричит бензином, меня облил. Да что тут, ну, такое видим на Ютубе. Они за это судить собрались. Я думаю, что это вот не зря там говорят, что это рука Кремля. Тем более сейчас видишь, как вот в Киркенесе, в норвежском, выгнали главу этого главного редактора газеты, за то, что он обсирал Путина. Его выгнали с работы, ему сказали, что не, мы не хотим ссориться, у нас тут 300 тысяч, в Киркенесе там меньше 5 тысяч проживает, а тут 300 тысяч приезжают из России и оставляют бабки, мы не собираемся ссориться из-за того, что ты там всякое пишешь, и его выгнали, можете себе представить. Ну и там говорят, что это действия разведки. Ну, разведка в России такими вещами не занимается. Там есть политические ребята, они работают в рамках внешней контрразведки, конечно же. Ну тут вот интересный момент, да, его же не отпустили, его депортировать хотят, но он же как бы не гражданин. Ну, о депортации идет речь, я просто вот прочитаю, да? Не, он гражданин этой Норвегии, этот, которого... Бескаравайный? Нет, я про норвежского. Бескаравайный. А бескаравайный, да, он не гражданин, и причем он там вообще не пойми, чего гражданин, потому что он родился вот, не на Украине. Помнишь, мы говорили, тут вопрос интересный. Вот на самом деле, вот читаю, депортация родившегося на Украине Вадим Бескаравайный на родину усложняется тем, что он утратил все документы, подтверждающие его украинское гражданство. Ребят, вы приезжаете в любую страну, выкидываете документы и говорите, я негр! Да, я негр! Чеченцы так делают, очень хорошо. Дело не в том, что вы должны доказывать, а дело в том, что они не знают, куда вас выдворить, потому что вы говорите, нет у меня здесь родина, а они должны доказать, что вы там где-то... Вот те люди, которые работали с чеченскими беженцами, они точно то же самое говорили. Да. Ты любыми правдами и неправдами прорвался, выкинул документы и все, и говоришь, я не знаю. Я местный, не помню. Все, они ничего сделать не могут. Потому что куда тебя повезут? В Россию скажут, а нахер он нам нужен? Без документов. Это как с цыганами. Цыган, между прочим, в Румынию, они как раз во Франции так и говорили. Мы местные, документов нет, но их Саркози собрал и в Румынию отправил. Сказал, вы цыгане, ваше место в Румынии. Ну, отправил он, ты же понимаешь, это такое. Они завтра все вернулись, как мексиканцы из фильма «Укуренные». Да? Они съездили там на свадьбу, да, и вернулись. Да. Так, время. Давай, значит. И вот твоя любимая тема обязательно. Я хочу сейчас, вот апелляционный суд Монако отказался прекратить расследование по иску российского миллиардера Дмитрия Рыболовлева к швейцарскому предпринимателю Иву Бувье. Вот этого Иву Бувье привлекают, что он этому Рыболовлеву продавал всякую всячину задорого, то есть картины различных мастеров он предлагал ему там за какие-то баснословные деньги, а это неправильно. Вот, например, Марка Ротко, картина называется «Фиолетовый, зеленый и красный». Вот так она выглядит, эта картина. И говорят, он ее за 140 миллионов продал, а она стоит, в общем, ну, то есть там маржу взял этот человек, какую-то очень большую. Вот когда я вижу картины вот такого Марка Ротко, я сразу вспоминаю про дегенеративное искусство. Да? Ну, это фиолетовый, зеленый, красный, 140 миллионов. Ну, даже пусть он подороже продал, пусть 100 миллионов. Вот за что 100 миллионов? Ну, ладно, я понимаю, Дали, да? Там Магрит. Ну, или даже Пикассо, как Гамильтон, там, Уорхол, ну кто угодно, ну вот это что за херня? Да не рассматривает и современное искусство так. Это, ну представь себе, что это такой некий такой инструмент, такой финансовый, дериватив. Не, я понимаю, но это, знаешь, в моем понимании, это некий вот стандартный голый король, только портные теперь стали художниками. Они стали раз, чук-чук-чук нарисовали, и кто-то приходит. И говорит, блин, а король-то голый. И вот это получается, как вот, знаешь, в галерее Бекона, там, пидорас на унитазе. А потом раз этот пидорас на унитазе за 160 миллионов продает. Как раз задача в том, чтобы не имело оно художественной ценности. Это же, я же говорю, это вексель такой. Это такое сохранение денег. Ну, специально договорились. Это игра такая. Поэтому тут и как раз не нужно художественных достоинств иметь. Это просто такая... Ну, как сказать, вот назначим ей цену, она будет стоить столько. Ну, такая в детстве игра. Это дорогая вещь. Ну, важный момент, это вот откуда деньги у Рыболовлева, чтобы покупать вот эту херню за громадные деньги. В СМИ сказали, что он покупает на свои кровные. Я скажу, мы знаем, что Рыболовлев продал акции, значит, Уралкалия в 11-м, что в каком он там году, в 10-м, да? Ну и получил какие-то там баснословные деньги. Я не знаю, какие-то огромные миллиарды. Я напоминаю, что такое Урал-Калий. Рыболовлев родился в 66-м году. В 34-м году начал строительство вот тех предприятий, которые составили Урал-Калий. 44-й год начало производства. 54-й год ввод первого радиоуправления мощностью 266 тысяч тонн. 64-й год образование производственного объединения Урал-Калий. За два года до рождения Рыболовлева. 68-й начало строительства второго рудоуправления. Открытие второго рудоуправления 70-й год. 74-й открытие третьего рудоуправления. 87-й открытие четвертого рудоуправления. 92-й предприятие прошло процесс приватизации. А дальше ни хера ничего, один только Рыболовлев, который его продал. То есть никаких рудоуправлений, в 2006 году закрытие первого рудоуправления. Одно рудоуправление закрыли, и все. Что он сделал? Провел размещение глобальных депозитарных расписок на лондонской фондовой бирже. Вот что он сделал. Блядь, работа просто непочатый край работы. И после этого, покупает вот всякую херню марка Ротко, да? Ну, пусть покупает дальше. Да. Так. Мальцев, вопрос. В России вводят продовольственные карточки для бедных. Как считаете, это будет... Да не вводят, денег у них нет на карточки даже. Да, они... Это такой, у них как бы пилотный, как они называют, проект. Они сейчас отрабатывают для чего? Для того, чтобы за эти карточки отоваривать своими продуктами. Ну, понятно. Понятно, чтобы самим с этого что-то получать. То есть это лишние бабки куда-то для местных каких-то так называемых олигархов. Ну и они смотрят, как можно с этим работать или больше украдут. Потому что они же понимают, что дальше будет плохо. Ну, решение, я так понял, они никакого не приняли. Я думаю, что и не примут у них вот так в раздрае. Мне кажется, им сейчас еще и не до карточек. Тут уже просто непонятно, что делать. Революция в России будет революцией огня. Я думаю, революцией темноты все-таки. Потому что это гораздо страшнее, чем огонь. Так. Время, да. Вячеслав, если вы возглавите Россию, то вам придется заканчивать путинские войны. Вы готовы к этому? Как это будет выглядеть для граждан? В каком статусе будут солдаты, участники путинских кампаний? Ну, в статусе клоунов, конечно, в каком статусе. А заканчивать гораздо проще, чем ее начинать, если ты ее не начал. Мы так и заявим, что мы войны никакой не начинали. Готовы подписать документы соответствующие. И тем, кто пострадал, компенсировать. Спасибо. Спасибо. До свидания.